Ты сейчас должен меня ненавидеть, — произнесла она. — Ты не прав. Не отвечая, он подошел к окну, отодвинул занавески, посмотрел на улицу, залитую дождем. Клэр подошла к нему и положила руку ему на плечо. — Что ты будешь делать? Уйдешь от меня? Он покачал головой и, не оборачиваясь, ответил. — Нет. Забудем пока обо всем, за исключением Брэди. Когда мы покончим с ним, займемся своими собственными проблемами, но не раньше. Это означает, что ты покинешь меня, но только немного позже. Мне нужно знать, Гарри, я не могу вынести такую неопределенность. Ты, значит, не веришь, что Симпсон для меня ничего не значит? Я люблю тебя, и моя жизнь принадлежит тебе. Все вокруг нас — это квартира, деньги, машина — все принадлежит тебе. Если ты намереваешься покинуть меня, скажи сразу. Гарри повернулся к ней. Лучше бы ты не делала всего этого, Клэр. Нет, я не уйду от тебя. Если бы я тебе сказал, что ничего не изменилось, я бы солгал. Но я тебя по-прежнему люблю, и если ты постараешься измениться, забудешь о своей безудержной страсти к деньгам, мы еще сможем быть счастливы. Поймешь ли ты это, наконец? Откажись от работы в театре. Начнем сначала. Какое имеет значение, что мы будем бедны? Не лучше ли быть бедным, чем оказаться в таком положении? Ты думаешь, Брэди позволит мне отказаться от всего этого? Ему нужны деньги, и он будет требовать, чтобы я зарабатывала их для него. Это настоящий кровопиец. Он не отстанет от меня до тех пор, пока во мне будет хоть искорка жизни. Предупредим полицию. Это единственное средство избавиться от него. Полицию? Но я дважды замужем. Ты думаешь, я хочу назад в тюрьму? Если ты будешь давать ему деньги, он никогда не отвяжется от тебя. Ни один шантажист не отвяжется от своей жертвы, пока полностью не выкачает ее. Одно я знаю наверняка. Я ни за что не вернусь в тюрьму. Я скорее покончу с собой. Клэр, я тебя умоляю. Я предпочту умереть, лишь бы не очутиться там хотя бы на неделю. Ты не представляешь, что такое жизнь в тюрьме. Это худшее, что только можно себе представить. Оказаться запертой вдали от всего, быть обязанной делать отвратительные вещи, сидеть за решеткой, как дикое животное? Нет, нет, я никогда туда не вернусь. Клэр, ну о чем ты говоришь? Она неприязненно улыбнулась. Это моя жизнь, моя. И я делаю с ней, что хочу. Ладно, пошли спать. Уже поздно. Я устала. Пошли, Гарри. Она взяла вещи, которые положила на стол, и направилась в спальню. Видя ее такой, Гарри почувствовал, как его охватывает жалость. «Это моя вина», — подумал он. «Я оказался слишком слаб. Но сейчас было слишком поздно. Брэди держал их в руках». «Ты хочешь спать со мной?» — спросила Клэр. — Я поняла бы тебя, если бы ты отказался. — Ну что ты, милая, забудем все. Будем решать проблему вместе. Я не знаю, чем все это кончится, но раз это случилось, я буду с тобой.